Глава 12. Единственной отрадой в школе становились уроки музыки в общих группах. Но и то это продлилось недолго. Однажды занятие музыкой прервал стук в дверь, которая открылась, не дожидаясь позволения миссис Роуз, нашего педагога по вокалу. В проеме появился высокий сухощавый блондин, элегантный и ухоженный. «Мистер Уильямс!» – встрепенулась женщина, вставая. Однако мужчина мало обращал внимания на окружающих. Его взгляд был устремлен вглубь классной комнаты, которая в этот ранний час утопала в солнечном свете. «Адель Сомерсье!» – четкий приказ, и я встаю, подпрыгнув. «Госпожа Роуз!» – легкая пауза, и мужчина степенно проходит вглубь класса. «С сегодняшнего дня я лично беру шефство над этой ученицей. Мисс Сомерсье освобождается от общих занятий. Ей предстоит подготовка к грядущему конкурсу». Мужчина кивает, давая понять, чтобы я следовала за ним. «Я еще не подозреваю, что именно сейчас начинается настоящий ад. Мистер Артур Уильямс, руководитель по культурной линии развития школы, с первого совместного занятия буквально уничтожил меня своей критикой, разбив мое умение в пух и прах. И мне уже начало казаться, что то, что меня выбрали, было ошибкой, ведь я не умею ничего. Оказывается, мое пение и восприятие музыки – крупицы. Музыка – своего рода наука, которая состоит из правил, знаний истории, сольфеджио и много чего еще. С каждым последующим занятием я убеждалась, что я со своим природным талантом не более чем пустое место. Артур Уильямс оказался человеком педантичным, вспыльчивым, не дающим спуска и пресекающим малейший намек на ошибку. Сухой, как палка, ровный, резкий. Жесткий в своей критике. С каждым занятием он выкорчевывал из меня всю веру в свой талант, заставляя стремиться к определенному идеалу, известному лишь ему. «Нет, Адель, хватит! Я не слышу мелизмов!» Резко прекращая игру на рояле, Артур поднялся. Его осанка была безукоризненной. Дорогой костюм без единой складки сидел как влитой, подчеркивая худобу. А большая яркая бабочка в горошек под самым горлом выдавала нестандартность характера. В целом мой преподаватель – мужчина видный и эффектный, но странноватый, полностью подаривший себя своему делу – музыке. Он курировал всю музыкальную структуру школы. В его подчинении был и школьный оркестр, и хор, и бюрократический аппарат. Он был руководителем, но взялся учить меня лично, заметив что-то для себя интересное. Однако я его вывожу своей абсолютной безграмотностью в его понимании. Мой талант природный. До последнего времени я не владела ни нотной грамотой, ни определенной техникой, не знала тонкостей. Напор этого преподавателя заставлял меня теряться. «Что такое голос, мисс Сомерсье?» Приподняв бровь и вцепившись в меня острым темным взглядом, спросил мужчина. Но стоило мне попытаться открыть рот, как он продолжил, взмахом руки призвав меня к молчанию. «Не стоит разочаровывать меня глупым ответом. Вопрос был риторическим. Голос является инструментом самовыражения для певца или певицы». У этого человека есть интересная черта. Подчеркивать свою речь взмахами красивых ладоней, управляясь ими словно дирижер палочкой. Я смотрю на эти руки, как заворожённые. Вот они взмывают ввысь в театральном жесте, затем опускаются, словно поникнув от негодования, что переполняет моего учителя. «Голос — это всего лишь инструмент. Запомните это, Адель. Исполнитель состоит из комплекса неких переменных, которые в целом помогают грамотно донести нужную эмоцию до публики. Я ясно выражаюсь, мисс Сомерсье?» Я киваю, изо всех сил пытаясь не разрыдаться. Мой учитель сейчас мастерски унижает и оскорбляет лишь взглядом, интонацией и пренебрежением, проскальзывающим во всем. «Умение быть услышанным публикой, на мой профессиональный взгляд, условно состоит из следующих категорий». Проговаривает он, а я слежу за красивыми пальцами, которые проделывают в воздухе пируэты, то смыкаясь и собираясь в кулак, то раскрываясь, словно птица в полете. «Голос, харизма, техника, знания», — перечисляет Артур и смотрит мне прямо в глаза, заставляя почувствовать собственную никчемность. «Отсутствие одного элемента, и вы ничто!» На последнем слове его указательный палец взмывает ввысь, и учитель отворачивается, заложив руки за спину, начинает прогуливаться вдоль огромного музыкального зала с многочисленными инструментами, продолжая вбивать в меня истину. «Лучшие хормейстеры могут раскрыть голос, увеличить его силу, глубину. Они учат красиво работать во всем диапазоне, но в основе всего стоит талант». На этом слове мистер Уильямс резко оборачивается ко мне, заставляя замереть перед ним, как кролик. Я ожидаю услышать все, что угодно, но следующие его слова влетают в меня лучом надежды, почти заставляя вспорхнуть. «В вас есть талант, Адель. Бог не скупился в вашем случае. Но я не потерплю лень. Вы должны отрабатывать свое нахождение в этих стенах и с честью представлять школу на грядущих конкурсах. Я не просто так взялся за вас. Не разочаровывайте меня». Занимаясь со мной почти каждый день, мистер Артур Уильямс с фанатизмом гения принялся шлифовать самородок в моем лице. После занятий и часов, проведенных в библиотеке, я почти все свободное время проводила в музыкальном классе. Постепенно это становилось моим серьезным увлечением. Я втягивалась в процесс обучения, и музыка стала моим единственным спасением, единственной радостью и убежищем.